Пощадите меня, прошу вас. Пусть лучше меня здесь бьют. Я буду терпеть и сам никогда не буду драться. Тетенька!» Огромные голубые глаза тети Томы смотрели на него с жалостью и постепенно наполнялись слезами. Глава 86. Неожиданное спасение. Над тайгой взошла круглая луна. Отражаясь в мокрых деревьях, она посеребрила деревья. Ночная тишина прерывалась глухими стонами Савелия. Он лежал без памяти, и только пальцы рук нервно вздрагивали. Сквозь воспаленное сознание ему показалось, что над ним кто-то наклонился. Савелий медленно приоткрыл глаза, воспаленные и опухшие от истощения. «Кто ты такой? Откуда взялся? Знать тебя не знаю, не хочу знать, не хочу тебя видеть!» — кричала Лариса каким-то глухим, далеким голосом, и вдруг захохотала громко, обидно, издевательски. Савелий приподнял голову, чтобы спросить ее, но наткнулся на злобное лицо Альбины Семеновны, которая взяла его к себе из детского дома. «Ты уже 20 минут бездельничаешь, негодный мальчишка!» — выкрикнула она и схватила его за ухо. «Иди погуляй с Зинуленькой! Я тебя не для этого взяла в свой дом, чтобы ты лоботрясничал, неблагодарный мальчишка! Неблагодарный, неблагодарный, неблагодарный!» — разнесло эхо по тайге. И вновь Савелий потянулся, чтобы сказать, но она исчезла в темноте среди деревьев, а рядом с ним на колени опустилась его мать, такая же белокурая, с такой же прической, как в день своей гибели. Она смотрела ласково и задумчиво, словно пытаясь определить, насколько изменился ее Савелий с тех пор, как она покинула его, нежно пригладила его спутавшиеся волосы. Савелий счастливо улыбнулся и прошептал, «Мамочка, милая моя! Как же я рад, что ты рядом со мной!» «Что случилось, Савушка?» Почему-то услышал он не голос матери, а Марфы Иннокентьевны, и действительно склонилась это она над ним. «Почему ты вернулся? Тебе не понравилось у Альбины Семеновны?» Она взяла его за руку и прижалась щекой. «Мама, Марфочка, не отдавайте меня в сыновья! Никогда, никогда!» «Я тебе обещаю, что больше никто тебя не заберет от нас!» «Мамочка, зачем ты покрасила свои волосы? Тебе так шли светлые, ты такая красивая, мамочка!» — шептали его израненные губы. Он то открывал глаза, то закрывал их. Неожиданно перед ним возникла та самая молодая афганка, которая была убита им в легковой машине. Ее глаза смотрели злобно, а губы мстительно улыбались. Из груди женщины, растекаясь по светлому платью, сочилась алая кровь. Зло усмехаясь, она все ниже склонялась к нему. Прикоснувшись длинными волосами к лицу, она вдруг плюнула ему прямо в лицо. Савелий дернулся и куда-то вновь провалился. А когда широко раскрыл глаза, то увидел не афганку, а незнакомое миловидное женское лицо. Но какое-то мгновение взгляд его прояснился. Он подался вперед, желая спросить, но губы успели только пролепетать. «Кто?» И он снова откинулся назад, и последнее, что он услышал, прежде чем потерять сознание — «Все будет хорошо», — сказал чужой низкий грудной голос. К его израненному, покрытому испаренной лицу прикоснулась несколько огрубевшая, но изящная, с длинными пальцами рука, которая промокала раны бинтом. Возраст этой женщины определить было трудно. Если судить по нежной коже на шее, то по стройной фигуре, которая угадывалась под кожаным костюмом, куртки, таким же брюком, то вполне можно предположить, что она молодая, но уверенная, несколько грубоватая походка, сапоги, хотя и небольшого размера. Широкий охотничий нож в ножнах за поясом, винтовка, лежащая рядом, все это сбивало с толку. Рядом с ней находились еще два живых существа. Гнедая кобыла под седлом с притороченным к нему сумками и огромная пушистая черная собака, напоминающего небольшого медведя. Она внимательно вслушивалась в голос хозяйки. Кобыла, смешно вращая ушами, собака, поворачивая голову из стороны в сторону. «Серьезно парень вляпался, а, Мишутка?» — обратилась она к псу. «И зачем в таком состоянии полез на дерево, никак заплутал, с дороги сбился? Несколько дней по тайге блуждает, он как исхудал, кожа до кости». Женщина стала осторожно осматривать израненное лицо Савелия. «Один порез-то, о, глубокий!» — протянула она и покачала головой. «Швов бы парочку наложить, но это мы не проходили». Нахмурилась, раздумывая. «Ладно, как-нибудь выкрутимся, пластырем стянем». «А, Мишутка, так а что у тебя? Он осторожно прощупала грудную клетку и вновь покачала головой. Три ребра. А ноги? Левая вроде в порядке. Задрав правую штанину, она увидела сильную опухоль на голени, потрогала, и незнакомец застонал. Худо. Неужели перелом? Не обращая внимания на стоны, она закатала штанину повыше. Точно перелом. Огорченно вздохнув, женщина подошла к лошади, отвязала сумку и быстро вернулась к раненому. Она достала из сумки необходимое, первым делом обмазала какой-то мазью раны на лице и самый глубокий порез стянула пластырем. Вытащив нож из-за пояса, выстругала из ветки нужную шину и плотно прибинтовала к ноге. Неожиданно собака жалобно заскулила. «Что с тобой, Мишенька?» Женщина осторожно посмотрела по сторонам, но ничего не увидела. Тут она заметила, что пес смотрит на незнакомца, изо рта которого показалась маленькая струйка крови. «Что с тобой, дружочек?» — с тревогой наклонилась к нему женщина. «Неужели легкий отбил?» «Нет, слава богу. Это Мишутка от боли, он губу прикусил. Да спать бы все заживет. А теперь ребрами займемся». Задрав до подбородка рубашку, она умело и туго перебинтовала Савелью грудную клетку. Осторожно приподнимая за плечи, закончив свою работу, немного посидела на земле, отдыхая, потом легко поднялась на ноги. «Так, с первой помощью все пока закончено. Внешние повреждения вроде бы все. Теперь покормить тебя, дружочек, не мешает. Но сначала придется тебе бальзамчику отведать, как бы от волчьих ягодок и не своротило». Усмехнувшись, она вытащила из сумки стальную плоскую фляжку, отвинтила крышку и с большим трудом заставила его сделать несколько глотков темной жидкости. «Пей, дружочек, пей! Это очень славное средство, и сил прибавит, и отраву нейтрализует. Пей, пей!» — ласково приговаривала она. «А потом угощу тебя мясным бульончиком. Не бульон, а объедение. Пальчики оближешь. Наваристый, из рябчиков. Съешь и еще попросишь. Потом и домой поедем». Вытащив из кожаной сумки термос с широким горлом, женщина налила бульон в пластмассовую кружку и стала поить Савелия. К ее удивлению, незнакомец с жадностью выпил 3 полные порции. «Все, больше тебе нельзя. Для первого раза достаточно. Через пару часов еще получишь», — решительно заявила она, заткнув термос и убрала его в сумку. Приторочив ее к седлу, она вернулась к незнакомцу. «Интересно, откуда же ты взялся, дружочек? Может, какой-нибудь поисковой партии? Но поблизости вроде бы нет ни одной. Случайный охотник? Почему нет ни ружья, никакого другого оружия? Да и одет больно странно. В рабочих джинсах, сапогах и в одной нательной рубашке. Может, из документов что есть?» Она ощупала 2 единственных кармана и вытащила узенькую финку в ножнах и в какой-то кусочек материи. Больше в карманах ничего не было. Вынув из ножен лезвие финки, осторожно подрогала блеснувшую на солнце холодную отполированную сталь и задумчиво сунула назад. На кусочке белой материи разглядела чью-то фамилию и адрес, а с другой стороны набросок какой-то карты. Внимательно взглянув на незнакомца, она нахмурилась, еще раз взглянула на самодельную карту, аккуратно сложила и сунула ее назад в карман. Финку воткнула себе за пояс. Эти находки совсем сбили ее с толку. Стало совсем непонятно, кем мог быть этот парень. Изящная финка явно не магазинного приобретения, но еще больше ее смущала карта. Ей показалось, что эту карту, точнее манеру рисовать, она видит не впервые, и это более всего настораживало. Странно. А чего это она вдруг всполошилась? Какая разница, кто он? Этот человек находится в беде, и ему необходима помощь, ее помощь. Не появись она вовремя, то неизвестно, что выжил бы этот парень. Что она раздумает? Все потом. Кто, откуда, все можно узнать после того, как он выкарабкается и спасется от смерти, если спасется. С огромным трудом женщина оторвала Савелия от земли и втащила поперек седла. В какой-то момент незнакомец открыл глаза, но от сильной боли застонал и снова потерял сознание. Перекинув винтовку через плечо, она взяла гнедую под уздцы и медленно повела вперед. Черный пес обежал их короткую стоянку, обнюхивая все вокруг, словно проверяя, не оставила ли чего хозяйка, и побежал следом. Глава 87. На могиле родителей. С огромной сумкой в руке в форме сержанта-интернационалиста, с орденами Красного Знамени и Красной Звезды, на груди, Савелий медленно шел по заброшенной части кладбища, пытаясь найти по памяти могилу своих родителей. Он сворачивал то в одну аллею, то в другую, но каждый раз ошибался. Отчаявшись найти, Савелий повернул к сторожке смотрителя кладбища. Проходя мимо могил, скользнул по одной взглядом, прошел несколько шагов и тут же бросился назад. Она. Заросло-то все как, вздохнул он. Сорная трава так все заполонила, что и ограда, гранитная плита были почти незаметны. С трудом проверив жалобно простонавшую калитку, Савелий вошел в ограду, нащупал по памяти утопающую в траве скамейку, поставил на нее сумку и быстро разделся по пояс. Мгновенно налетевшие комары впились в его тело, но, не обращая на них внимания, Савелий вступил в бой с сорняками. Вскоре могила и все вокруг нее было очищено. Савелий вытащил из сумки банку с серебряной краской, кисточку и стал не спеша красить оградку. На выточенной овалом розовой мраморной плите, стоящей в изголовье могилы, прямо по центру две фотографии. Молодая с пышными волосами красивая блондинка, улыбающаяся, и молодой морской офицер, удивительно похожий на Савелия. И ниже надписи. Капитан первого ранга Говорков Кузьма Петрович. Капитан медицинской службы Говоркова Мария Александровна. Погибли в автомобильной катастрофе. Мы все на земле только гости. Мир вашему праху. Закончив красить, Савелий тщательно вытер тело полотенцем, надел гимнастерку с орденами, ремень, расправил складки на поясе. Вынул из сумки бутылку водки, раскупорил, налил в два стакана. На одной положил бутерброд с балыком и поставил его у нагробной плиты. Второй стакан налил доверху и остатки водки в бутылке выплеснул крест-накрест на скопанную землю могилы. Взяв стакан с водкой, встал перед могилой по стойке смирно. «Живой я вернулся. Простите, родные, что долго не был». Голос его дрогнул, и он быстро залпом выпил водку, постоял еще минуту, потом сложил в сумку пустую бутылку, стакан, саперную лопатку и снова выпрямился перед могилой. На глаза навернулись слезы, которые медленно прокатились по щеке, и он не стал их вытирать. Подхватив сумку, Савелий вышел за оградку, бесшумно прикрыл за собой калитку и, бросив последний взгляд на могильную плиту, пошел прочь. Глава 88. Дорога на заимку. Несколько раз женщина останавливалась только для того, чтобы покормить Савелия, да смазать его раны на лице. Во время остановок пес настороженно и ревниво усаживался напротив и хмуро поглядывал за каждым движением хозяйки. «Ты, Мишутка, не серчай на меня. Сам видишь, раненый он и в полном беспамятстве», — сказала она, заметив странное поведение собаки. «Понимать должен, поди не маленький». Она потрепала пса за лохматое ухо. Большой привал сделали они у еле заметного для постороннего глаза подземного ключа. Пес первым стремительно бросился к источнику и начал жадно лакать воду. «Ну вот». «Больше половины пути отмахали», — проговорила женщина и осторожно стащила незнакомца с лошади, уложила поудобнее под развесистой сосной. «Здесь можно и подольше отдохнуть. Источник-то целебный. Водичка, как в сказке, живая, ключевая и горяченькая, градусов под 40». Она набрала в опустевший термос воды из источника и напоила раненого. Савелий пребывал в беспамятстве. Разбинтовав его сломанную ногу, она удалила остатки мази, подтащила безвольное тело парня к источнику и положила так, чтобы больная нога оказалась в воде. И только после этого занялась собой, сняла сапоги и начала полоскать ступни в ручейке от источника. Постепенно усталость в ногах проходила. Она откинулась на спину и задремала. Пес примостился рядом и тоже закрыл глаза, но его уши, осторожно дергающиеся от любого шороха, давали понять, что охрана на месте и находится в полной боевой готовности. Глава 89. Предупреждение Воланда. Среди стройных сосен Подмосковья, огороженная мощным железобетонным забором, стояла двухэтажная дача, скорее вилла. Красивая кирпичная кладка доходила до самого подоконника первого этажа. Окна огромной стеклянной веранды были задрапированы плотными тяжелыми занавесями. Со второго этажа слышалась музыка, шумные голоса. В одной из угловых комнат не было никакой мебели. На полу был разостлан огромный ковер ручной работы. Стены, потолок тоже были в коврах. На полу валялось несколько круглых пуховичков, на которых возлежал Владимир Андреевич, вечный кассир. Он был обнажен. Рядом с ним, то ли массируя, то ли лаская, плотное и достаточно ухоженное для его лет тело, сидела длинноногая молодая красавица лет 20. Не обращая на нее никакого внимания, Владимир Андреевич задумчиво поглядывал на экран видеомагнитофона. Сексуальный фильм, который он смотрел, действовал скорее на его подругу, нежели на него самого. Все больше возбуждаясь, она тяжело дышала и старалась возбудить лежащего рядом мужчину. Однако единственное, что ей удалось дождаться, то это доброжелательное поглаживание по голове. В этот момент нежно проворковал радиотелефон. Закинув руку за пуховичок, Владимир Андреевич поднял трубку и нажал кнопку. «Да какого черта?» — несколько раздраженно начал он, но, метнув взгляд на свою партнершу, оборвал себя на полуслове. «Хорошо, через 10 минут буду». «Я скоро вернусь, киска», — сказал он, потрепав девушку по щеке. Затем накинул халат и вышел совершенно незаметную, скрытую за ковром дверь. Через 5 минут он выезжал на белом «Мерседесе» из ворот усадьбы. Из небольшой будочки, укрытой в тени деревьев, вышел плотный парень спортивного сложения. Взглянул, кто сидит, кивнул головой, почти бесшумно железная створка ворот сдвинулась вправо и вернулась на место, когда машина выехала. Путешествие было недалеким. Метров через 500 прямо на обочине стоял милицейский «Мерседес». Владимир Андреевич плавно остановил свою машину за служебной. Из нее сразу вышел сотрудник в форме полковника милиции и сел рядом с ним. «Ты что, чокнулся, полковник?» — раздраженно проговорил Владимир Андреевич. «Я же тебе говорил, не являться сюда, во всяком случае, в форме и на служебной машине. Что за спешка?» «Новости, новости, Воланд!» Тот был явно недоволен полученным выговором. «Две и оба неприятные. Говори, известные неприятности лучше, чем неизвестные сюрпризы». «Мальчишки наткнулись на труп Варламова». «Так, как опознали?» «Случай». «Адвокатша одна, помнишь?» — защищала Говоркова. «Ну, подробностей не знаю, но она с помощью какого-то коллеги опознала его. Но не это главное. Она пытается соединить оба дела в одно. Пытается или...» «Пока пытается, но...» «Я плевать хотел на твои «но», — взбеленился кассир. «Я тебе плачу не за то, чтобы ты думал и гадал, а за то, чтобы ты действовал, понял? Что еще?» «Жив или нет, бежавший Савелий Говорков выяснить не удалось. Найден только труп Тихони, разбился при прыжке». «Слушай, мне очень стало не нравиться твоя работа. То тебе не удалось убрать его в зоне, то тут труп Варлама находят, то не можешь выяснить такой простой вещи, как жив или нет этот бешеный». «Успокойся, все будет как надо», — несколько встревоженно ответил полковник. «Беспокойся ты. И как можно серьезнее. 2 недели тебе сроку. 3. Тайга все-таки». «Хорошо, 3 и не днем больше». Глава 90. На заимке. Сумерки спустились на землю, когда пес, радостно повизгивая, бросился к воротам и словно щенок запрыгал перед ними. Женщина откинула несложную щеколду, распахнула широкую калитку и завела лошадь с раненым во двор. Большой привенчатый дом, обнесенный высоким деревянным заплотом, выглядел внушительно. Кроме жилого дома, за забором находилось несколько хозяйственных построек. Конюшня, сарай для скота с примыкающим к нему курятником, теплица, отдельно стояла небольшая банька, посреди двора колодец с навесом. Единственным кирпичным строением была электростанция, дизельный движок от трактора. Прямо за домом, выгороженный невысоким штакетником, предохраняющим грядки от домашней живности, спрятался огород. Несмотря на довольно обширную территорию, все содержалось в чистоте, мусор аккуратно сложен в специальных местах, дорожки, вымощены ровненькими деревянными срезами, напоминали булыжную мостовую. Женщина подвела лошадь к крыльцу, осторожно подхватила раненого и потащила в дом. Вложив на кровать, пошла хлопотать по хозяйству. Гнедая кобыла, не дожидаясь ее, уже стояла под специальным навесом и хрумкала сеном. «Проголодалась, бедная! Сейчас, милая, сейчас!» Женщина завела лошадь на конюшню, быстро и умело сняла с ней седло, уздечку, насыпала в кормушку отрубей и только потом направилась к дизельному движку. Вскоре раздался равномерный стук мотора, и через мгновение на двух столбах